А я тем временем получил контроль над изменившимся телом, одновременно с этим подавая слабый ток энергии на Кассию. Недостаточно, чтобы пробудить этого монстра, но ее хватит, чтобы внести во внешний вид определенные коррективы. Кожа почернела, словно обугленная, ногти заострились и покраснели, а глаза налились алым свечением. «Прислушайтесь», — прошептал я, обводя взглядом трех старцев. «Слышите ее шепот? Она всегда рядом. Что ты? Вы хотите?» Чуть сбившись, задал вопрос тот самый разговорчивый дедок. «Хороший вопрос», — кивнул я, перекрывая манукаси, от греха подальше, и возвращая свой обычный вид. После чего ткнул пальцем в сторону Лизуры. «Для начала, вот ее, меня». От удивления девушка упала в стоящее позади нее кресло, явно не в силах удержаться на ногах. «Отряд из 20-30 бойцов не ниже 20 уровня», добавил я. «Это минимальный откуп, за который я согласен просто развернуться и уйти. А как максимум, мне нужна клятва верности от всего клана. Мысленная команда, и мы с Чешуйкой снова меняемся местами», вызывая еще несколько секунд ступора у всех наблюдающих за этим процессом. «Также то, благодаря чему вы попали в этот мир», продолжила зеленая, как ни в чем не бывало. «Знаю, у вас такое есть, Зе. Зачем тебе камень пустоты?» Севшим голосом спросил крайний левый старейшина. «Почему ты постоянно меняешься?» Не выдержала Лизура, что и требовалось доказать. «Мозги вам ебу, забавы ради. Сие есть великая загадка и мое проклятие», подмигнула ей Чешуйка и перевела взгляд на старейшин. «Артефакт нужен для изучения. Очень, знаете ли, редкая и специфическая вещица. Мы», — подал голос тот старик, что сидел в центре, — «меняемся. Надеюсь», — в последний раз отозвалась зеленая. «А то твоя благоверная уже начинает нас матом через связь крыть и интересоваться, куда мы столько ее дефицитной энергии жрем. Вы нужны для войны», — ответил уже я после того, как тело вновь вернуло мои черты. «Хорошо, что балахон закрывает вид на сапоги, а то зеленая своими когтями все носки изорвала, те только начали восстанавливаться. Кстати, тот же балахончик окутал обувь подолом, жестко фиксируя и не давая развалиться, что навело меня на еще одну весьма интересную мысль на тему того, как вынести присутствующим мозги окончательно. Кстати, кто из вас старший?» — уточнил я, обводя стариков взглядом. Закономерно подал голос центральный, кинув многообещающий взгляд на Лизуру, от которого скрутуна сжалась и явно захотела сбежать. «Ну-ну», — погрозил я пальцем старику. «Моя игрушка, старый ты развратник, ищи себе соответствующую возрасту. Что за война?» Проигнорировав мой вопрос, продолжил один из старейшин. «Сначала с армией местного мертвого бога», — пожал я плечами. «Потом в другом мире с армией пары королевств. Потом с армией одного гига-ишака, который миры со скуки крошит. В общем, я найду, куда вас приткнуть. Зато, как все закончится, вы получите солидный такой кусок земли без всяких мутантов и эпидемий под боком, а также мир и покой на ближайшие несколько десятилетий. И да, воевать вы будете не одни, там еще куча народа подтянется. Нам нужно подумать», — вздохнул старший. «Не вопрос», — пожал я плечами, одним мысленным усилием отзывая всю кучу разложенного оружия. Кроме гладиусов, их пришлось по старинке заталкивать в ножны ручками. «Вас есть пара дней на решение о войне, а пока Лизура покажет мне артефакт, отдам нужные распоряжения», — пожевав губами, неохотно кивнул правый старейшина. «Вот и чудненько», — широко улыбнулся я. «Не надо», — севшим голосом сказала Чешуйка. «Надо, не надо», — мысленно захихикал я, также мысленно потирая ручки. «А их рожи я увидеть хочу, да и просто давно попробовать хочется», — пробормотал я, ощущая, как окружающий мир начал плыть и увеличиваться в размерах. Особенно увеличивались глаза и расстояние между правыми и левыми полушариями разрываемых пополам мозгов окружающих скрутунов. «Какая прелесть!» — вдруг раздался в наступившей тишине виск Лизуры, и меня, вздернув на высоту ее немаленького роста, вжалив практически обнаженные буфера воительницы. Кайф. Глава 248.1. Мечты смоет дождь. Эпизод 7. Залитая кровью комната. Три лежащих в центре человеческих трупа с аккуратно вскрытыми животами. Внутренности были разложены вокруг. Рядом с этой кошмарной картиной стоит высокая стройная девушка с короткими темными волосами и полностью черными, без белков, глазами. Обтягивающий брючный костюм подчеркивает соблазнительные изгибы тренированного тела, которые резко контрастируют с ее руками. Вместо изящных ладоней с длинными пальцами, непропорционально огромные лапы с кинжаловидными загнутыми когтями. Ими невозможно ничего удержать. Эти когти предназначены только для смертельного удара, разрывающего мясо жертвы. Длинные, покрытые черной шерстью руки с бугрящимися мышцами совершенно не подходят этому телу и смотрятся как гротескная насмешка над творением природы. Девушка улыбнулась. От уголков губ до самых ушей протянулись две тонкие трещинки, которые мгновением позже разомкнулись вместе с губами, образуя широкую пасть, наполненную тонкими игловидными зубами, загнутыми внутрь. «Вурдалак», — пораженно прошептал вставший рядом со мной Гаррет. «Не совсем», — нахмурилась я, напряженно следя за нежитью. «Это определенно была моя родственница, вурдалаки по своей природе близки вампирам. Вот только что-то в ней было не так. Гррр», — тихо зарычала наша противница, чуть пригибаясь, словно для прыжка и... Мгновенно исчезла в зеленоватой вспышке. Я закрутила головой, пытаясь понять, куда она могла деться. За стеной. На мгновение замерев, сказал Руперт, указывая топором на одну из стен комнаты. Еще скачок. Все, ушла. Ну, мы теперь хотя бы знаем, с чем имеем дело, криво улыбнулся Зорс, опуская свое оружие и одной рукой взлохмачивая взмокшие волосы. Вурдалак. Я думал, их давно истребили. Так и есть, мрачно ответил старший брат. Сами по себе эти твари не появляются. Значит, где-то недалеко есть некромант или проклятый артефакт. И это делает ситуацию намного хуже. Вурдалаки не умеют делать скачок, покачал головой Руперт, все еще прислушиваясь к своим чувствам. Для этой твари подобный трюк явно не слишком сложный. Думала, что для скачка нужна прямая видимость. Повернулась я к нему. Есть вариации, когда можно прыгнуть на заранее поставленные маяки, неохотно ответил средний брат, окончательно опуская топор и досадливо сплевывая. Как такую ловить, если... Дальше я их не слушала. Пусть обсуждают, а меня в данный момент интересует кое-что другое. Вопрос, что никак не дает мне покоя как монстру. Зачем? Я обошла комнату по кругу, всматриваясь в свежие лужи крови и широкие мазки, сделанные на стенах этой драгоценной алой жидкостью, на развешанные смердящие кишечники, на аккуратно и явно в какой-то закономерности выложенные внутренние органы. Причем, кровь еще даже не всю силу потеряла, жертвы умерли буквально пару минут назад. Ребята, присев рядом с мертвой женщиной, я внимательно осмотрела саму жертву и, особенно, место разреза на брюшине и груди. Вы на вурдалаке кровь заметили? Что? Переспросил Зорс, что-то до этого ожесточенно доказывавший братьям. Крови? Вроде нет, нахмурился Гаррет, тут же поняв, куда я клоню. Только когти алым светились. Вся одежда была чистой, без пятен. Да и на роже тоже следов не было. Думаешь, это не она? Всякое возможно. Поморщилась я, осматривая следы разрезов на коже жертв. Эти раны точно не от когтей. Лапки вурдалаку скорее для того, чтобы рвать добычу, а не вскрывать. Тут поработал очень тонкий и острый клинок. Если она... Начал было Зорс, но осекся. Подумав, младший вздохнул и добавил. Вы правы, так она была бы вся перемазана. Кровь тут, скорее всего, хлестала целыми фонтанами. Можно было бы защититься магией, подумала я, вставая с колен и окидывая место преступления обреченным на работу взглядом. Но смысл ей идти на такое? Да и не было видно у нее меча или чего-то подходящего для подобных операций. Стар я для всего этого дерьма, вздохнул Гаррет, прижав покрытый морщинами лоб к холодной поверхности своей секиры. «Не думаю, что тварь сегодня еще объявится, но, Рози, малышка, пробежишься по деревне, посмотришь. Только так, чтобы тебя не заметили». П.Ф. даже ответить не потрудилась. Любой другой человек на его месте уже лежал бы на полу с разорванным горлом. Но этой троице спустить подобное пренебрежение я еще могла. Развернувшись, выскользнула из дома и, оказавшись на улице, вздохнула с облегчением, только тут поняла, насколько давил тот густой запах крови. А я ведь давненько не перекусывала. Поискать себе заодно кого-нибудь на поздний ужин. Ведь не пить же потом из братьев-наемников. Они, конечно, согласятся, но... Брррррр. Хлебнуть из того же горыта, это все равно, что съесть старый сапог. Тряхнув головой, активировала маскировку и запрыгнула на крышу ближайшего дома. Одним добрым деревенским утром кухню одного из трактиров почтила своим присутствием злая, голодная и уставшая вампирша. А еще мокрая, потому как ближе к рассвету полил дождь. Недолгий, но настолько сильный, что пока я добралась до таверны Горрета, промокла вся до нитки. На кухне, в которую я залезла прямо через окно, меня встретила впавшая в кратковременный ступор женщина лет 40. Объемы дамочки были столь внушительными, что я сомневалась, смогу ли хотя бы оторвать ее от земли даже под всеми своими усилениями. А уж когда она пришла в себя от шока и завопила, помнится, в одном из городов-крепости на границе с Южной степью, еще в мою бытность человеком, мэр показывал мне огромный боевой рог, а потом, уже во время битвы под стенами той самой крепости, мне довелось этот самый рог услышать. Так вот, тот низкий трубный гул, от которого дрожали все внутренности и хотелось зарыть голову в песок, не шел ни в какое сравнение с матерными завываниями толстухи, которая обнаружила влезшую на ее кухню зубастую паразитку. Интересно, мастер Корвин бы долго смеялся, если бы узнал, что я едва не умерла от удара половником по макушке. Уж не знаю, какой там уровень и класс у этой поварихи, но карающий взмах обычной деревянной ложкой у нее поставлен как спецумение у элитного королевского рыцаря. Спас ситуацию Гаррет, ворвавшийся на кухню в тот момент, когда я блокировала атаки поварихи какой-то крышкой и отчаянно выбирала между вариантами прибить толстуху и позорно сбежать. Склонялась больше ко второму варианту. «Что это за толстуха?» — спросила я старого наемника, падая на кровать в выделенном мне номере. «Теща?» — вздохнул тот. «Мне ее жена на работу сплавила, чтобы та в воспитание внуков сильно не лезла. Сама жена где?» — больше по инерции уточнила я, прислушиваясь к своему организму и решая, насколько срочно мне нужно перекусить. Отправил к ее отцу в соседнюю деревню, как только началась вся эта куролесь с убийствами. У них там староста бывший гвардейский капитан, да и среди селян много отставных вояк, решивших на старости лет повозиться в земле. Руперт с Зарсом. Отправили своих вместе с ней. Ясно. Не, все же нужно перекусить. Тебя тут служанка есть. Уточнила я, или служка, помоложе и посимпатичней, тебе зачем, прищурился Гаррет, ну не в постели кувыркаться, уж точно, фыркнула, растягиваясь на всю длину немаленькой кровати и уже более серьезно продолжила, забыл, кто я, кровь нужна, моя, усмехнулся наемник, ты невкусный, эх, ты, паразитка мелкая, вздохнул Гаррет, поднимаясь на ноги и уже собираясь что-то предложить, как дверь резко распахнулась и на пороге появился один из его запыхавшихся братьев. «Там!» — тяжело выдохнул Руперт. «Там!» — это... пришла. Задавать глупых вопросов мы с Гарретом не стали, а просто сорвались с места и бросились в коридор, а потом уже вниз по лестнице на первый этаж. И в этот раз, к сожалению, вырваться вперед мне не удалось, все же день... Да и я голодная, так что братья-наемники сейчас мало уступали мне по характеристикам. Причину такого поведения Руперта я увидела сразу. Ее сложно было не заметить в пустом зале таверны. У стойки, флегматично цедя пиво из деревянной кружки под мрачным взглядом Зарса, сидела та самая ночная тварь. Вурдалак была одета в простую, но качественную одежду самого приличного покроя. Коричневая юбка почти до самого пола с выглядывающими носками сапог из мягкой кожи, целомудренно застегнутая рубашка с длинным рукавом, перетянутая внешним корсетом, и серый чепчик со знаком служительницы какого-то храма. Угрозы от девушки совершенно не ощущалось. Если бы я не запомнила ее лицо и запах, то ни за что не заподозрила бы в этом человеке грозного монстра. А вот сопровождение у нее нарисовалось колоритное. Первым был очень высокий, на две головы выше меня, болезненно тощий и загорелый до черноты мужчина, одетый в темно-зеленую свободную робу, подозрительно смахивающую на одеяние служителя какого-то бога. Его лысый череп был сильно вытянут вверх, да и сам он казался каким-то растянутым. Словно с детства ежедневно проводил по паре часов на дыбе. Вторая сопровождающая оказалась прямой противоположностью первому. Маленькая, на голову ниже меня, женщина, фигурой больше напоминающая мячик. С молочно-белого лица презрительно смотрели белесые, почти выцветшие глаза, а одежда напоминала ворох разноцветных тряпок, сшитых друг с другом внахлёст на манер драконьей чешуи. Эта парочка опасна, вот первое, что я подумала, увидев этих странных людей. И люди ли они? Учитывая, насколько хорошо маскируется сидящий у стойки вурдалак, эти двое могли оказаться кем угодно. Ну, раз все в сборе, то можно, наконец, поговорить, улыбнулась женщина в чепчике, с видимым сожалением отставляя пиво и вставая со стула. Для начала позвольте представиться. Василиса. Она сделала изящный книгсон. «Это мои помощники, Ртатур и Левиунна. Чем обязаны?» буркнул Гаррет, скрещивая руки на груди и бросая вопросительный взгляд на младшего брата, но Зорс только пожал плечами и пальцами показал, что пока все спокойно. Решила разъяснить одно недоразумение и, по возможности, договориться, улыбнулась Василиса одними губами, не показывая зубов. «Видите ли?» У вас четверых могло сложиться обо мне ошибочное впечатление. Дальше можешь не рассказывать, буркнула я, с трудом подавив зевок. Ты не виноватая, шла по следу монстра и случайно пересеклась с нами. Дальше что? Дружить дворами и вместе разводить песиков на подкормку. Почти, хмыкнула Василиса, только ее глаза, смотрящие на меня, на пару секунд стали вдруг очень грустными. «Действительно не хотела бы с тобой ссориться, Роуз. Даже наоборот, очень хочу помочь тебе в одном деле. Вернее, с одним заданием, которое ты не так давно получила от маленькой девочки». По спине пробежал отчетливый холодок. «Да что это творится-то такое? Жила себе спокойно маленькая вампирша, никого не трогала, а тут за последнее время столько дерьма на бедную головушку вылилось». Словно в столичной канализации искупалась. «Роуз!» Негромко позвал меня Гаррет. «Что?» Зашипела я. «Ладно, ничего», стушевался старый наемник, сдвинувшись на полшага в сторону. А Василиса тем временем спокойно допивала пиво, разглядывая меня и давая время успокоиться и переварить информацию. Дернув щекой, я вздохнула и уселась на ближайший стул, параллельно мысленно перебирая свои возможности, и с грустью констатировала, что противопоставить сейчас вурдалаку мне, собственно, нечего. День на дворе, а эти твари, в отличие от вампиров, от света солнца не особо страдают. Да, у меня есть поддержка в виде трех братьев-наемников, но и у нее за спиной двое прихвостней с жутковатой аурой. Плюс, нападать Василиса явно не спешит, так что можно и поговорить. Вдруг она и правда не причастна к нападениям. Безоговорочно верить в это будет глупо, но и сразу объявлять ей войну, не дав шанса, тоже. «Вижу, ты созрела». Вурдалак постучала пальцем по столу и обвела взглядом подобравшихся наемников. «Тогда я сейчас коротко обрисую ситуацию с моей точки зрения. Первое. Я к нападениям не причастна. Наоборот, уже несколько дней иду по следу этого деятеля и наконец загнала его в угол. Второе. Нападающий не монстр. Это человек. И да, предвосхищая ваши крики, У него 73 уровень. Я подавилась вопросом и закашлялась. «Какой-какой?» — спросил разом побледневший Зорс. «73-й», — спокойно ответила ему Василиса. «Плюс-минус 2-3 уровня. И с каждым убийством он все больше укрепляется. Видите ли, это товарищ. Скажем так, он жрец-отступник религии, которую мы представляем. Сбежал, прихватив ценные артефакты описания одного не особо приятного ритуала, который активно практикует. Скорее всего, отступник уже сошел с ума от переполняющей его силы и воздействия, божества, к которому он ради нее обращается. Или на грани этого. Еще немного, и он окончательно сбрендит и начнет резать людей в открытую, без разбора и перерыва. Пока не перегорит сам. Но в этом случае артефакт окажется уничтоженным, а нам бы очень этого не хотелось. Вот только и сами мы с ним уже не справимся, поэтому наш Бог приказал объединить силы с некой вампиршей, как раз в это дело вляпавшейся, а заодно и наладить с тобой отношения, Рози. Зачем? Только и смогла выдавить я. Скажем так, улыбнулась Василиса, на мгновение показав острые иглы зубов. И мой хозяин очень заинтересованы в тебе и буревестнике. Глава 248.2. Мечты смоет дождь. Эпизод 7. И мне снилась какая-то фигня. Какая именно, точно не помню, но что-то про деревню и реку. В памяти отчетливо засели только лицо какого-то деда, плеск воды и ощущение удушья. Именно от последнего я и проснулась, только не от недостатка воздуха, а от недостатка свежего воздуха. Ра-а-а-а-зии. Кто-то крепко меня обнимал, уткнув носом в вонючую волосатую подмышку. Ха! Прохрипела я, пытаясь вырваться, но куда там. Тело моего противника было словно из адамантия, такое же тяжелое и жесткое. Оставалось только беспомощно молотить по нему руками и сдавленно пищать. Воздух! Воздуха! Блять! Ти, моя клыкастая! Раздалось по духам радостное сонное сюсюканье, а меня вдавило в эту волосню еще сильнее. «Пути!» — прохрипела я, почему-то сглатывая букву «С» и практически теряя сознание от недостатка кислорода и ядреного запаха. «Не путю!» — меня ласково укусили за ухо. «Гррррр!» — из последних сил зарычала я, делая отчаянную попытку вырваться. К счастью, этот хмырь решил наконец разжать свои лапищи, и я смогла откатиться, упав с кровати на пол и больно приложившись затылком. Но зато живая, и могу дышать свежим воздухом. Относительно свежим, конечно, но все же. «Ты что здесь делаешь, козел ушастый?» — рыкнула я, принимая сидячее положение и лихорадочно ища взглядом одежду, которой на мне почему-то не оказалось. «Как что?» — удивился Рануэль. «Ты меня сама позвала, а как потом прыгала?» «Ммм, и задом, и передом, и 6-9. Он замолк, глядя на мое вытянувшееся лицо. А я ничего не помню. Вернее, не так. Я помню, как мы договорились с Вурдалаком и ее подручными, что следующей ночью выходим на охоту вместе. Помню, как те ушли, а мы с братьями-наемниками начали обсуждать Василису, а потом... Хм. Кажется, Гаррет притащил из-под пола какую-то бутылку. Сказал, что нужно нормально отметить встречу. И все. Дальше провал. Я подозрительно обвела взглядом комнату. Постель, на которой сидел мой ухмыляющийся муженек, была застелена вполне приличным бельем, которое все скомкалось и отчетливо пахло потом и развратом. Столик у стенки оказался сдвинут в угол и накренился на одну сломанную ножку. Стул лежал рядом с отломанной спинкой, а наша с драконом одежда разлетелась по всей комнате. Я схватилась за голову. «Ничего не помню. Но я ведь вампир. Мы не можем настолько нажраться. Обычно это так», — зевнул Рануэль, поднимаясь с кровати и начиная собирать одежду в одну кучу, попутно одеваясь сам. «Но не в этот раз. Уж не знаю, где твой знакомый достал слезу дракона, пусть и разбавленную, но она богов с ног валит, не то что смертных. Слушай, ты бы оделась уже, а то я же сейчас не удержусь и пойду на пятый заход». «Пятый?» — вновь уставилась на этого урода, ощущая, как задергался глаз. «Да вот не надо тут теперь недотрогу строить», — оскалился дракон, кидая мне ворох одежды. «Поздно, милая. Думаешь, стол со стулом сами по себе разломались? Ладно, хорошего понемногу. Побежал я, а ты давай, не филонь, мы с Этюд уже сделали ставки». И исчез, оставив после себя быстро рассеивающееся облако кровавого тумана. «Ммм, как пахнет. Так, стоп, не про то сейчас. Тем более, что судя по ощущениям, я из своего муженька успела изрядно крови высосать. Пару капель уж точно, если соотнести их энергонасыщенность и мое обожравшееся состояние. Можно теперь дня 3-4 вообще силы не экономить, причем даже без подзарядки. А Гаррет еще по башке получит. Я ему эту слезу засуну так глубоко, что ни один лекарь достать не возьмется». Пылая неправедным гневом, я осторожно приоткрыла ставни и с облегчением увидела полутемное небо, с которого уходили последние краски заката. Значит, можно выбираться из этой пропахшей берлоги и идти выяснять, какого хрена меня споили и кто надоумил позвать этого ублюдка. Однако планы пришлось немного подкорректировать. Внизу обнаружилось столпотворение из собравшихся после трудового дня селян. Поморщившись от этой картины, я подошла к какому-то пареньку, который разливал напитки за стойкой. «Где Гаррет?» — отодвинув какого-то пьянчугу, спросила парня. «В пристройке», — окинув меня странным взглядом, ухмыльнулся тот. «Просил передать, чтобы вы пришли, как проснетесь». «Ясно», — сморщившись, я направилась на выход. Причин засиживаться в этой душилке у меня не было. Выйдя на улицу, наконец вдохнула свежий воздух и почувствовала себя значительно лучше. Все же это не город, тут за забором сразу начинается дикая природа и нет той удушающей атмосферы. Покрутив головой, принюхалась и прислушалась к своему чутью, потому как дорогу до той самой пристройки мне никто объяснить не удосужился. Впрочем, цель я нашла быстро. Вот только не по запаху Гаррета, а по следу вурдалака. Василиса тоже была тут. Когда я зашла в пристройку, все были уже готовы к выходу, и одновременно повернулись ко мне с такими осуждающими лицами, словно я и являлась виновницей появления этого самого сумасшедшего культиста. «Что, идем?» Проглотив под этим напором все свои гневные реплики, мрачно буркнула я. «Угу», — кивнул Гаррет и глянул на Василису. «Мы давно готовы», — пожала та плечами и первой двинулась к выходу. А так как я продолжала стоять в дверях, пришлось сдать назад. Ну вот что за жизнь. Никто уже бедную вампиршу ни во что не ставит. Головы им всем пооткручивать, что ли? Ай! Дернулась я. «Все в порядке», — удивленно уточнил как раз выходящий последним Зорс. «Нет, конечно». Потерла шею, в которой стрельнула при мысли об убийстве. Но когда у меня было иначе, уже и пошутить нельзя. И мысли мои контролировать собрался, да. «Для твоего же блага, милая», — раздался в ухе голос Рануиля. «Гррррр», — зарычала я, чувствуя, как волосы встали дыбом, а идущие рядом наемники шарахнулись в стороны. «КХМ, не обращайте внимания, и вообще, я лучше сама пробегусь, быстрее будет, если встретишь этого ненормального», — забеспокоился Гаррет. «Громко завизжу», — закатила я глаза и, шагнув в сторону, включила маскировку. Теперь главное на свет не попадаться и хорошо принюхиваться. Быстро забравшись на вершину стоящего на обочине высокого дерева с не слишком густой кроной, огляделась. Вроде все тихо, никто нигде не кричит, кровью не пахнет, возни не наблюдаю. С одной стороны, хорошо, потому что меньше проблем. С другой, плохо, потому что испытание это нужно закрыть, а для этого тварь нужно изловить и прикончить. Кстати, а что я действительно могу противопоставить существу почти 80 уровня? Скорость. Она у меня, конечно, высокая, особенно с усилениями, но если этот сумасшедший тоже вложился в ловкость, то у меня проблемы, потому что по всем другим параметрам, кроме мощной вампирской регенерации, я вряд ли догоняю такого монстра. Так что у меня только один шанс, чтобы он был намного медленней. Хотя нет, вру. Есть у меня еще один вариант. Мифический подарок мастера, меч старого обета. У него сейчас открыто всего два свойства. Игнорирование урона от более низкого по классу оружия и призыв тени первого владельца клинка. Только там стоит предупреждение, что призванный потребляет очень много энергии, но последней у меня после трапезы драконьей кровью просто до неприличия много. Так что пару минут продержаться должна. Ну и все. Если моя скорость и скрытность окажутся недостаточными, а поддерживать призыв я смогу недолго, то меня убьют. Надеюсь, что окончательно, но не думаю. Скорее всего, покровительница Рануэля воскресит, причем не спрашивая, хочу я этого или нет. И счет они мне за это такой выставят, что лучше не знать, что там могут придумать этот ублюдочный дракон и его неадекватная хозяйка. На дереве мне долго не сиделось, да и смысла не было, деревенька небольшая, проще ее обижать, чем устраивать засады, чем и занялась. По дороге пару раз пересекалась с остальными, которые разбились на пары. Зор сбегал с Гарретом, Рупер неспешно вышагивал с Василисой, а подручные вурдалака шуршали по окраине, накручивая круги за забором. Именно от последних и пришел сигнал об обнаружении цели. Вернее, вспышка света, выбившая меня из скрыта, а потом и раскат взрыва, сдувший часть соломенной крыши с амбара, рядом с которым я в тот момент находилась. Сорвавшись с места, понеслась в сторону взрыва. На полпути почти нос к носу столкнулась с вурдалаком, которая оставила Руперта, судя по его крикам, далеко позади. Василиса на бегу срывала с себя рукава, переходя в боевую трансформацию. Правда, только частичную, лицо у нее осталось вполне человеческим, а вот руки уже полностью покрылись шерстью и отрастили жутковатые когти, отчетливо засветившиеся в темноте зеленым. Интересно, насколько радикально она может изменить внешний вид. Насколько я помню еще из уроков Лукея, у этих тварей сила измеряется именно в объеме изменений при боевой трансформации. Через чистокол вокруг деревни мы перемахнули одновременно, но приземлилась я первой. Все же скорость – это моя основная специальность, как и всего клана мастера Корвина. Перекатившись, на секунду замерла для оценки ситуации. Чистокол с этой стороны был весь покрыт копотью и местами дымился, он принял на себя основную часть удара, докатившегося до деревни от эпицентра, который располагался метрах в 200 дальше, в сторону опушки леса. Там была воронка пару метров глубиной, от которой в нашу сторону неслась трехметровая тварь, больше похожая на гигантского черного палочника с верхней парой конечностей от богомола и скорпионьим жалом, волочащимся сзади. «Свои!» – прохрипела Василиса, выдвигаясь чуть вперед и рыкнула уже приближающейся твари. «Р-р-р-р-р-р! Где Леви?» «Там!» – махнул тот лапой в сторону кратера, откуда пробкой вылетел белый пушистый шар и по дуге устремился в нашу сторону. Глядя на это, затормозивший инсект что-то чирикнул, свистнул и добавил уже на человеческом. Вернее, уже тут. Упавший рядом с нами шарик мягко подпрыгнул еще раз и уже в воздухе выпустил 8 тонких многочленистых лапок молочно-белого цвета и 8 гибких стебельков с глазками-шариками на конце. Занятный зверинец, химера инсекты Пуфакон. Если мне не изменяет память, то Луки говорил, что эти твари, как и вурдалаки, высший пилотаж на стыке некромантии и химерологии. Да. Возможно, что звезды сложились в крайне редкостную фигу и все трое появились естественным образом, но шансы на это, да еще и на то, что они повстречаются и начнут работать вместе на одного хозяина, стремятся к катастрофическому ничто. Доклад, тем временем рыкнула Василиса. Сейчас сон прочухается и придет нас убивать, прошуршала Леви откуда-то изнутри своей пушистости. А я внезапно поймала себя на мысли, что хочу ее потискать. Очень хочу. Прямо очень-очень. Отставить. Рявкнула Василиса и я замерла с вытянутыми в сторону Пуфакона руками. Потом, если выживем. Идет, проскрипел инсект, раскрывая жвало и выплевывая куда-то в сторону кратера кислотную струю. Кто идет? — крикнул Гаррет. Троица наемников, пыхтя и потея, бежала к нам со стороны ворот. «Враг!» — рыкнула на них вурдалак. Сапоги на Василисе с треском порвались, освобождая столь же волосатые и когтистые ноги. Шерсть пошла дальше с рук на шею, частично покрыв подбородок, который сильно раздался в стороны и увеличился, превращая нижнюю часть головы девушки в одну огромную уродливую пасть. «Гаррет, Зоррс!» — рыкнула вурдалак подбежавшим наемникам. «Со щитами передливи!» «Руперт, прикрываешь их сзади!» «Роуз, ты бьешь со спины!» «Мы с Ротаруром идем в лоб!» «Часть меня, которая принадлежала свободолюбивой вампирше, тут же возмутилась таким бесцеремонным попранием ее прав!» «Другая часть, которая маленькая пищащая девочка, тут же ее поддержала!» Но не успели они начать полноценный скандал, как из глубин подсознания восстала зомби давно убитой и похороненной героини. Она взяла хныкающих бунтарок за горло и завязала в узел, рявкнув, что приказы в боевой обстановке не обсуждаются. А потом дала телу такого пинка, что я не побежала, а полетела противнику в тыл на низком бреющем полете Аки-ласточка с реактивным ранцем. Стоп, что такое реактивный ранец? Ладно, неважно. Противник тем временем показался из кратера и неспешно двинулся в сторону нашей формации, гордо давая себя рассмотреть со всех сторон. Невысокий, худой молодой человек в балахоне, словно сотканном из черного тумана. Очень странная магическая одежда, но явно с отличными защитными свойствами. Во всяком случае кислотные плевки инсекта и светящиеся взрывные шары Пуфакана этот туманный костюм принимал на мгновенно создаваемые щиты, и они не наносили никакого видимого урона, только лишь притормаживали ублюдка. Я зашла сбоку от всей этой канонады, и мне были отлично видны действия обеих сторон. Вот культист остановился, а в его руке появился короткий кинжал с черной рукоятью и волнистым белым лезвием. Что-то прошептав, он рассмеялся и ударил им перед собой, оставляя в воздухе черную дыру. Она просуществовала лишь пару секунд, но за это время оттуда успело вылезти штук 10 странных тварей, похожих на черные шарики с огромными алыми глазами и торчащими с боков суставчатыми лапами. Немного покрутившись на месте, эти твари рванули в сторону Левиунны, продолжающей осыпать культиста белыми взрывными снарядами. Василису и Ртатура они проигнорировали, хотя те и успели порвать двоих из них, превратив в быстро исчезнувшее черное облачко. Оставшихся приняла троица наемников, защищавшая Пуфакана. Я было начало за них волноваться, но ребята уперлись рогом и начали методично перемалывать лезущих на них тварей, постепенно отступая назад. Да, они неизбежно получали раны, но их тут же залечивала Ливи, положившая на плечи каждому по лапе, не забывая при этом обстреливать культиста. Правда, уже не так часто. А тот, видя подобное непотребство, разочарованно крякнул и спрятал кинжал, лезвие которого истончилось и почти исчезло. Вместо этого в его руках оказался цеп с длинной рукоятью и массивным шипованным шаром. С этой штукой он и вступил в бой с кинувшимися на него вурдалаком и инсектом. Глава 248.3. Мечты смоет дождь. Эпизод 7. На некоторое время на поля боя воцарилось шаткое равновесие. Наемники были заняты наседающими на них тварями, которые пытались прорваться к Пуфакану. Сама Левиунна подлечивала защищавших ее людей и забрасывала культиста магическими снарядами, которые тот блокировал с помощью своего балахона. Тем же балахоном и длинной рукоятью цепа он отбивал нападки вурдалака и инсекта, пытаясь достать их шипастым шаром на конце цепи и периодически доставаемым кинжалом, тем самым, с черной рукоятью и белым лезвием. Им же культист время от времени разрезал пространство, выпуская в наш мир новые порции странных черных тварей, которые устремлялись на наемников. Казалось бы, у нашего противника должно быть подавляющее превосходство за счет его уровня, но, на деле, Василиса и Ртатур доставляли ему видимые проблемы, потихоньку тесня назад. Да, уровень и характеристики у культиста были намного выше, но вот умения и навыки разнообразием и высокими показателями не отличались. Движения были топорными и прямолинейными, и опасаться ударов нужно было лишь из-за их высокой скорости и силы. Но и у вурдалака, и у инсекта хватало мастерства и ловкости уклоняться от большинства широких взмахов и выпадов, а те удары, которые они все же пропускали, Ртатур нивелировал крепкой броней, а Василиса – чудовищной регенерацией. А я как дура сидела метрах в 10-15 от всей этой свистопляски и думала, что мне делать. Только что не кудахтала и зернышки не выискивала. Да, по идее, я сейчас должна подкрасться к культисту со спины и в самый неожиданный момент всадить ему нож в спину, но что-то мне подсказывало, что не получится. Балахон этого типа легко блокировал огромное количество мощных атак, а кинжалы у меня совсем не артефактные, вряд ли они способны будут пробить такую защиту. Влезать же в ту мясорубку, что устроила эта троица, даже при моих ночных бонусах было по меньшей мере глупо. Я не приспособлена для долгой битвы, быстро вымотаюсь и отгребу. Был еще вариант ударил отошел, что будет хоть немного, но помогать выматывать противника, отвлекая на меня часть его внимания. Но тогда теряется смысл моей засады и эффект неожиданности. Да, он все равно знает, что я где-то тут и ждет удара в спину, но уже одно это оттягивает его ресурсы, заставляя следить еще и за окружением, чтобы не пропустить мою атаку. Если так подумать, то мое бездействие приносит больше пользы, чем почти любое действие, заставляя противника напрягаться сверх меры. Так что лучше мне сидеть и не высовываться, либо нанести такой удар, которого он точно не ждет. Рука сама собой легла на рукоять меча, как там было в описании. Его меч защищает слабых. Странные слова, дающие не менее странный отклик в моей душе. Старый обет. Попробуем, что будет. Явно ничего хуже, чем есть сейчас. Мастер Корвин не дал бы мне вещь, опасную для меня самой. Решившись, забросила кинжалы в ножны и медленно вытянула обычный с виду меч. Старый и потертый, он совершенно не походил на артефакт мифического ранга, да еще и пришедший, если верить описанию, откуда-то извне этого мира. Вдох-выдох. В конце концов, самое страшное, что может со мной сейчас случиться, это смерть. А она в моем случае, далеко не конец. А если вдруг и сдохну окончательно, то хоть не увижу больше самодовольную рожу моего мужа. Сорвавшись с места, бесшумной тенью рванула вперед, сокращая дистанцию и на ходу шепча фразу «активатор». Закончила фразу я, уже находясь в трех шагах от культиста. В голове похолодело, а тело словно стало деревянным, а ток маны был мгновенным и столь сильным, что меня едва не осушило до дна. Меч отозвался вибрацией. Время замедлило бег. Реальность сжалась до маленького клочка земли передо мной, на котором стояли трое. Вурдалак, химера, инсект и культист. Со всех сторон потянулись потоки серого пепла, собравшиеся в серую же тень. Пепел сросся и замер, образуя литую броню. Мгновение, и почти в восстановившемся мире появился широкоплечий высокий рыцарь, с ног до головы закованный в глухие доспехи. Через узкую прорезь закрытого шлема на меня смотрели два слепящих белых огонька глаз. Его взгляд обжигал кожу не слабее солнечного света, а давящая аура заставляла съежиться и почувствовать свою ничтожность.